Глава третья. Мощности в любой точке страны и немножко мира мне предоставляются по первому требованию. Поэтому организовал небольшое интервью с Фаиной Григорьевной Мельник, которая недавно ездила на чемпионат Европы по легкой атлетике в Хельсинки, где установила новый мировой рекорд по метанию диска. В спорт я раньше особо не лез, ограничиваясь записками наверх на тему, почему лекарства от астмы не считаются допингом, и предлагал взять их на вооружение в тех видах спорта, где важна хорошая дыхалка. Ну и им отчасть тоннами отгружал. Но вот дела первой и даже второй очередности закончились, и перед отбытием в Туркменистан на съемке пустынного сегмента «Звездных войн» можно убить время с пользой. Фаина Григорьевна – дама статная, под скромным офисным юбочным костюмом прячутся могучие мышцы. «Спорт спортом, но профессию получить надо», – говорила мне мама, – «поэтому я выучилась на стоматолога». «Вы очень разносторонняя личность», – с улыбкой отвесил я даме комплимент. «По профессии поработать успели?» «Успела», – хохотнула она. «Пациенты меня, прямо скажу, боялись, но это даже на пользу. Если сказала рот не закрывать, они и не закрывали». Посмеялись. «Но легкая атлетика мне больше давалась, поэтому пришлось уволиться», — продолжила она. «Тренировки и работу врачом совмещать невозможно. Нужно было выбирать». «И ваши высокие достижения доказывают, что вы не ошиблись», — покивал я. «На вашем пальце обручальное кольцо». «На твоем тоже есть», — заметила она. «Женился недавно, доволен, как слон», — похвастался я. «Но про меня товарищи давно все знают. Мы здесь ради вас собрались». «Муж мой тоже спортсмен, легкоатлет», — поделился наличным. «Велько Велев, болгарин. В Москву ко мне переехал, но выступать продолжит за болгарскую сборную. Он часто летает туда на тренировки». «Пожелаем товарищу Велеву и дружеской нам Болгарии успехов», — выразил я респект ее мужу. «Расскажите про рекорд?» «Да и что там рассказывать», — пожав плечами, поскомчила она. «Нервничал, конечно, но когда на поле выходишь, остаешься один на один со снарядом. Ну, говорю себе, давай, Фая, зря, что ли, столько лет тренировалась. Диск взяла, раскрутила, смотрю, хорошо пошел, не меньше полусотни метров пройдет. Измерили 64 метра 22 сантиметра. Мировой рекорд!» Лицо спортсменки озарило широкую улыбку. «Какая вы молодец!» — выразил я уважение. «Не буду отягощать вас стандартными фразами про то, как важно отстоять честь советского спорта на грядущей Олимпиаде 72, а просто пожелаю спортивных и личностных успехов. Большое спасибо за то, что нашли время прийти, Фаина Григорьевна». Пожав мне руку, офигеть, у нее ладошка, мою сломает и не заметит, она поблагодарила в ответ. «Спасибо, что пригласил, Сергей. До свидания, товарищи!» Улыбнувшись камере, попрощался с зрителями. «Стоп!» — скомандовал я. «Очень здорово получилось, Фаина Григорьевна!» «Дело привычное!» — отмахнулся она. «Я сказку пишу сейчас. Матильда называется. В следующем году кино по ней буду снимать. Можно вас попросить сыграть роль могучей и злой директрисы школы?» «От меня и так люди на улице шарахаются», — грустно улыбнулся она. «Товарища Броневого теперь все Мюллером кличут», — не принял я аргумента. «А он, извините, фашист. Народ по пятам ходит, автографы просит. Люди у нас не глупые, и персонажа от актера отделять умеют. Гарантирую, после того, как фильм посмотрят, за вами толпы, любящих вас всей душой детей бегать будут. Георгий Францевич Милляр, наш, например, вообще Баба-Яга и Кощей Бессмертный, и ничего, вся страна его любит». «Ой, не знаю, Сереж», — задумавшись, вздохнула она, — «я же не актриса, тренировки два раза в день, ну какое мне кино?» «Тоже верно», — вздохнул я, — «но если надумаете, вот номер телефонный». Достал из кармана визитку. «Позвоните, скажете, и товарищи обо всем позаботятся так, чтобы не навредить вашей спортивной карьере. Немножко актерских курсов, и на съемки уйдет недели две, не больше. Но если до Нового года не позвоните, извините, придется другую актрису искать. Но вы бы очень подошли». «Я подумаю». С явным облегчением на лице она убрала визитку. «До свидания». «До свидания», — подтвердил я, поднялся из-за стола и приложился к могучей ручке. «Еще раз спасибо, что пришли». «Зови еще», — улыбнулась она и покинула студию. «Откажется, скорее всего, но, с другой стороны, один раз профессию сменила и теперь рекорды ставит. Может, и снова парадигму поменять решится». Ну, а мне отснять политинформацию в связи с парочкой важных событий. Для этого даем отмашку ассистенту, и он вешает на стену за мной актуальную политическую карту Южной Америки. Мотор! Здравствуйте, товарищи, вооружился указкой. Это страна Боливия. Являясь южноамериканской страной, она, как ее соседи, постоянно испытывает факторы внешнего воздействия, обильно выделяемые США. Менее года назад Боливию возглавил президент Хуан Хосе Торрес Гонсалес. Социалист, прикладывающий много усилий для позитивных изменений для боливийского народа. В частности, две недели назад он сократил военные расходы, перераспределив средства в пользу образования. Военной хунте, имеющей многочисленные связи с ЦРУ, такое положение дел не понравилось. Агрессивный империализм в первую очередь пожирает родную страну и только потом начинает смотреть за ее пределы. Третьего дня генерал Хьюго Банзер... На монтаже сюда фотку не забыть вклеить, — оставил монтажерам живую напоминалку. При очевидном участии ЦРУ организовал мятеж в столице Боливии Санта-Круза. К счастью, левые силы страны заранее узнали о его приготовлениях и оказались на шаг впереди, подавив мятеж за 15,5 часов. Как мы видим, США очень не хотят терять свои южноамериканские криптоколонии, поэтому не ограничиваются покушениями на нашего товарища президента Альенде. От всей души пожелаем нашим южноамериканским партнерам отстоять свое право на независимую, направленную на улучшение жизни рабочих и крестьян политику. Ну а Боливия сегодня утром подпишет документы на вступление в социалистический торгово-экономический блок, который товарищ Линь Бяо со свойственной прозорливостью назвал «один пояс, один путь». Путь у нас, товарищи, действительно один на всех. К победе мирового социализма и миру во всем мире. Это у нас подводка к подробному репортажу из тех мест, которые покажет международная панорама. Я так, чисто усилить. И второе. Боевые действия между арабскими гражданами и еврейскими империалистами плавно сходят на нет. Очистив от захватчиков Синайский полуостров, Египет предложил перейти к переговорам. Израильские империалисты, естественно, свое очевидное всем поражение принять не готовы, поэтому подтягивают свежие силы и копят заокеанскую военную технику для контрнаступления. Ничего у них не выйдет. У Египта есть время как следует закрепиться на острове, и захватить его во второй шанс не получится. Цель империалистов — отжать хоть что-то, чтобы было чем торговать на переговорах, и потом продать это всему миру в качестве большой победы. И третье, самое вкусное. Итальянский рабочий класс, видя совершенно очевидные экономические успехи социалистических государств и стагнацию капиталистического мира, плотно взялся за борьбу за смену социально-экономического базиса в своей стране. Продолжаются забастовки, рабочие крестьяне строят баррикады в городах, армейские части целиком переходят на сторону борцов за свободу. Армия — это плоть от плоти народа. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Товарищам в военном капитализм и постоянные попытки американцев заставить платить за их амбиции не больно-то нравится. НАТО истерит и отказывается выводить с территории Италии свои войска. В исторические времена социальные лифты начинают работать как никогда. и борцы за свободу рабочего класса Италии единогласно признали своим лидером Бенедетто Кракси, который с 19 лет является членом Социалистической партии Италии. Сформированное рабочими и крестьянами правительство Социалистической Республики Италия выдвинуло агрессивному блоку НАТО ультиматум, согласно которому через 2 недели либо начнется вывод иностранных контингентов из страны, либо Социалистическая Армия Республики Италия будет вынуждена выдворить их силой. На данный момент легитимность правительства во главе с товарищем Кракси признали СССР, КНР, КНДР, Индия, Египет, Чили, Боливия и множество других социалистических государств. Правительства этих и нашей страны подписали с Республикой Италия договор о военной помощи в случае агрессивных действий блока НАТО на территории Италии. Да, товарищи, это потенциальная Третья мировая война. Пауза для осознания. Не мы ее провоцируем, но нам придется ее заканчивать. Прошу комсомольских вожаков донести до желающих помочь итальянским товарищам в их борьбе за свободу, отважным молодым людям, никакого смысла идти в военкоматы нет. У нашей страны достаточно кадровых военных, которые в случае необходимости выполнят свой интернациональный долг. В исторические времена живем все-таки. А война... Что ж, особая-преособая 100-тысячная группировка под командованием прошедших через арабо-израильский конфликт офицеров давно ждет возможности применить себя в совершенно империалистических делах. Ну и что? Красная форма — лучшая форма империи. Ну, а ядерки бояться смысла нет. Пиндосы же жадные и трусливые не посмеют.